Когда Ордынов, бледный, встревоженный, еще не опомнившийся от вчерашней тревоги, отворил на другой день часов в 7 утра дверь к Ярославу Ильичу, к которому пришел, впрочем, сам не зная зачем, то отшатнулся от изумления и, как вкопанный, стал на пороге, увидя в комнате Мурина. Старик был еще бледнее Ордынова и, казалось, едва стоял на ногах от болезни. Впрочем, сесть не хотел, несмотря ни на какие приглашения вполне счастливого таким посещением Ярослава Ильича. Ярослав Ильич тоже вскрикнул, завидев Ордынова, но почти в ту же минуту радость его прошла, и какое-то замешательство застигло его вдруг совершенно врасплох, на полдороги от стола к соседнему стулу. Очевидно было, что он не знал, что сказать, что сделать, и вполне сознавал всю неприличность. Сосать в такую хлопотливую минуту, оставив гостя в стороне одного, как он есть, свой чубучок, а между тем, так сильно было смущение его, все-таки тянул из чубучка, что было силы, и даже почти с некоторым вдохновением. Ордынов вошел, наконец, в комнату. Он бросил беглый взгляд на Мурина. Что-то похожее на вчерашнюю злую улыбку, от которой и теперь бросило в дрожь и в негодование Ордынова, проскользнуло по лицу старика. Впрочем, все враждебное тотчас же скрылось и сгладилось, и выражение лица его приняло вид самый неприступный и замкнутый. Он отвесил принизкий поклон жильцу своему. Вся эта сцена воскресила, наконец, сознание Ордынова. Он пристально посмотрел на Ярослава Ильича, желая вникнуть в положение дела. Ярослав Ильич затрепетал и замялся. «Войдите ж, войдите!» — промолвил он наконец. «Войдите, драгоценнейший Василий Михайлович! Осените прибытием и положите печать на все эти обыкновенные предметы!» Проговорил Ярослав Ильич, показав рукой в один угол комнаты, покраснев, как махровая роза, сбившись, запутавшись в сердцах на то, что самая благородная фраза завязла и лопнула даром, и с громом подвинул стул на самую середину комнаты. «Я вам не мешаю, Ярослав Ильич. Я хотел на 2 минуты». «Помилуйте, возможно ли вам мне помешать, Василий Михайлович? Но позвольте чайку-с. Эй, служба! Я уверен, что и вы не откажетесь еще одну чашечку». Мурин кивнул головою, дав знать таким образом, что совсем не откажется. Ярослав Ильич закричал на вошедшую службу и наистрожайшим образом потребовал еще 3 стакана. Затем сел возле Ордынова. Несколько времени он вертел свою голову, как гипсовый котенок, то вправо, то влево, от Мурина к Ордынову и от Ордынова к Мурину. Положение его было весьма неприятное. Ему, очевидно, что-то хотелось сказать, по идеям его весьма щекотливое, по крайней мере, для одной стороны. Но при всех усилиях своих он решительно не мог вымолвить слова. Ордынов тоже как будто находился в недоумении. Была минута, когда оба они разом вдруг принялись говорить. Молчаливый Мурин, наблюдавший их с любопытством, медленно расправил рот и показал зубы свои все до единого. «Я пришел объявить вам, — вдруг начал Ордынов, — что по самому неприятному случаю вынужден оставить квартиру и... «Представьте себе, какой странный случай!» — перебил вдруг Ярослав Ильич. «Я, признаюсь, был вне себя от изумления, когда этот почтенный старик объявил мне сегодня поутру ваше решение, но...» «Он объявил вам?» — спросил с изумлением Ордынов, смотря на Мурина. Мурин погладил свою бороду и засмеялся в рукав. «Да-с», — подхватил Ярослав Ильич. «Впрочем, я могу еще ошибаться, но смело скажу для вас... Честью моею могу вам ручаться, что для вас в словах этого почтенного старика не было ни тени обидного». Тут Ярослав Ильич покраснел и через силу подавил свое волнение. Мурин, как будто натешись, наконец, вдоволь замешательством хозяина и гостя, ступил шаг вперед. «Я вот про то, ваше благородие», — начал он с вежливостью, поклонившись Ордынову. «Их благородие на ваш счет маленько утрудить посмел. Оно того, сударь, выходит, сами знаете, я и хозяйка, то есть рада бы душою и волею, и слова бы сказать не посмели, да житье-то мое какое, сами знаете, сами видите, сударь. А право только, что животы Господь бережет, зато и молим святую волю его. А то, сами видите, сударь, взвыть мне, что ли, приходится».

Он сам же придет, все назад отдаст. Дай ему полцарства земного в обладание. Попробуй, ты думаешь что? Он тебе тут же в башмак тотчас спрячется, так умолится. Дай ему волюшку слабому человеку. Сам ее свяжет, назад принесет. Глупому сердцу и воля не впрок. Не прожить с таким норовом. Я тебе это все так говорю, молоденек ты больно. Ты что мне? Ты был да пошел, ты или другой, все равно. Я и сначала знал, что будет одно. А перечить нельзя, слово молвить нельзя поперек, коли хошь свое счастье сберечь. Оно ведь знаешь, барин, — продолжал философствовать Мурин. Только все так говорится, и чего не бывает. За нож возьмется и в сердцах, не то безоружный, с голыми руками на тебя, как баран, полезет, да зубами глотку врагу перервет. А пусть тебе дадут этот нож в руки, да враг твой сам перед тобой широкую грудь распахнет. Небось, и отступишься. Они вышли во двор. Татарин, еще издали завидев Мурина, снял перед ним шапку и лукаво пристально смотрел на Ордынова. — Что, мать, дома? — закричал ему Мурин. — Дома. — Скажи, чтобы ему скарб его перетащить помогли. Да и ты пошел, двигайся. Они взошли на лестницу. Старуха, служившая у Мурина и оказавшаяся действительно матерью дворника, возилась с пожитками бывшего жильца и ворчливо вязала их в один большой узел. — Подожди, я тебе еще из твоего принесу. Там осталось. Мурин вошел к себе. Через минуту он воротился и подал Ордынову богатую подушку, всю вышитую шелками и гарусом, ту самую, которую положила ему Катерина, когда он сделался болен. — Это она тебе шлет, — сказал Мурин. — А теперь ступай по-добру-поздорову, да смотри ж не шатайся, — прибавил он вполголоса отеческим тоном. — Не то худо будет. Видно было, что ему не хотелось обижать жильца. Но когда он бросил на него последний взгляд, то невольно видно было, как прилив неистощимой злобы закипел на лице его. Почти с отвращением затворил он дверь за Ордыновым. Через 2 часа Ордынов переехал к немцу Шпису. Тинхин ахнула, взглянув на него. Она тотчас спросила его о здоровье и, узнав, в чем дело, немедленно расположилась лечить. Старик-немец самодовольно показал жильцу своему, что он только что хотел идти к воротам и снова залепить ярлычок, затем, что сегодня аккуратно в копейку вышел задаток его, высчитывая из него каждый день найма. Причем старик не преминул дальновидно похвалить немецкую аккуратность и честность. В тот же день Ордынов занемог и только через 3 месяца мог встать с постели. Мало-помалу он выздоровел и стал выходить. Жизнь у немца была однообразна, покойна. Немец был без особого норова, хорошенькая Тинхин, не трогая нравственности, была всем чем угодно. Но как будто жизнь навеки потеряла свой цвет для Ордынова. Он стал задумчив, раздражителен. Впечатлительность его приняла направление болезненное, и он неприметно впадал в злую, очерствелую ипохондрию. Книги не раскрывались иногда по целым неделям. Будущее было для него заперто. Деньги его выходили, и он опустил руки заранее. Он даже не думал о будущем. Иногда прежняя горячка к науке, прежний жар, прежние образы, им самим созданные, ярко восставали перед ним из прошедшего. Но они только давили, душили его энергию. Мысль не переходила в дело. Сознание остановилось. Казалось, все эти образы нарочно вырастали гигантами в его представлениях, чтоб смеяться над бессилием его, их же Творца. Ему невольно приходило в грустную минуту сравнение самого себя с тем хвастливым учеником колдуна, который, украв слово учителя, приказал метле носить воду и захлебнулся в ней, забыв, как сказать «перестань». Может быть, в нем осуществилась бы целая оригинальная самобытная идея. Может быть, ему суждено было быть художником в науке. По крайней мере, прежде он сам верил в это. Искренняя вера есть уж залог будущего. Но теперь он сам смеялся в иные минуты над своим слепым убеждением и не подвигался вперед. За 1/2 перед тем он выжил, создал и набросал на бумагу стройный эскиз создания, на котором, по по молодости своей в нетворческие минуты строил самые вещественные надежды. Сочинение относилось к истории церкви, и самые теплые, горячие убеждения легли под пером его. Теперь он перечел этот план, переделал, думал о нем, читал, рылся и, наконец, отверг идею свою, не построив ничего на развалинах. Но что-то похожее на мистицизм, на предопределение и таинственность начало проникать в его душу. Несчастный чувствовал страдания свои и просил исцеления у Бога. Работница немца из русских, старуха Богомольная, с наслаждением рассказывала, как молится ее смирный жилец и каким образом по целым часам лежит он, словно бездыханный, на церковном помосте. Он никому не говорил ни слова о случившемся с ним, но порой, особенно в сумерки, в тот час, когда гул колоколов напоминал ему то мгновение, когда впервые задрожала, заныла вся грудь его дотоле неведомым чувством, когда он стал возле нее на коленях в Божьем храме, забыв обо всем и только слышал, как стучало ее робкое сердце, когда слезами восторга и радости омыл он новую светлую надежду, мелькнувшую ему в его одинокой жизни, тогда буря вставала из уязвленной навеки души его. Тогда содрогался его дух, и мучение любви жгучим огнем снова пылало в груди его. Тогда сердце его грустно и страстно болело, и, казалось, любовь его возрастала вместе с печалью. Часто, по целым часам, забыв себя и всю обыденную жизнь свою, забыв все на свете, просиживал он на одном месте, одинокий, унылый, безнадежно качал головой и, роняя безмолвные слезы, шептал про себя: «Катерина, голубица моя ненаглядная, сестрица моя одинокая». Какая-то безобразная мысль стала все более и более мучить его. Все сильнее и сильнее преследовала она его, и с каждым днем воплощалась перед ним в вероятность, в действительность. Ему казалось, и он, наконец, сам поверил во все. Ему казалось, что невредим был рассудок Катерины, но что Мурин был по-своему прав, назвав ее слабым сердцем. Ему казалось, что какая-то тайна связывала ее с стариком. Но что Катерина, не сознав преступления, как голубица чистая, перешла в его власть. Кто они? Он не знал того. Но ему беспрерывно снилась глубокая, безвыходная тирания над бедным, беззащитным созданием. И сердце смущалось и трепетало бессильным негодованием в груди его. Ему казалось, что перед испуганными очами вдруг прозревшей души коварно выставляли ее же падение, коварно мучили бедное слабое сердце, толковали перед ней вкривь и вкось правду, с умыслом поддерживали слепоту, где было нужно, хитро льстили неопытным наклонностям порывистого, смятенного сердца ее, и мало-помалу резали крылья у вольной свободной души, не способной, наконец, ни к восстанию, ни к свободному порыву в настоящую жизнь. Мало-помалу Ордынов одичал еще больше прежнего. В чем нужно отдать справедливость, его немцы нисколько ему не мешали. Он часто любил бродить по улицам, долго, без цели. Он выбирал преимущественно сумеречный час, а место прогулки — места глухие, отдаленные, редко посещаемые народом. В один ненастный, нездоровый весенний вечер в одном из таких закоулков встретил он Ярослава Ильича. Ярослав Ильич приметно похудел, приятные глаза его потускнели, и сам он как будто весь разочаровался. Он бежал в попыхах за каким-то нетерпящим отлагательства делом. Промок, загрязнился, и дождевая капля каким-то почти фантастическим образом уже целый вечер не сходила с весьма приличного, но теперь посиневшего носа его. К тому же он отрастил бакенбарды. Эти бакенбарды, да и то, что Ярослав Ильич взглянул так, как будто избегал встречи с старинным знакомым своим, почти поразило Ордынова. Чудное дело, даже как-то уязвило, разобидело его сердце, не нуждавшееся доселе ни в чьем сострадании. Ему, наконец, приятнее был прежний человек, простой, добродушный, наивный, решимся сказать, наконец, откровенно, немножечко глупый, но без претензий разочароваться и поумнеть. А неприятно, когда глупый человек, которого мы прежде любили, может быть, именно за глупость его вдруг поумнеет. Решительно неприятно. Впрочем, недоверчивость, с которой он смотрел на Ордынова, тотчас же сгладилась. При всем разочаровании своем он вовсе не оставил своего прежнего норова, с которым человек, как известно, и в могилу идет, и с наслаждением полез, так как был, в дружескую душу Ордынова. Прежде всего он заметил, что у него много дела, потом, что они давно не видались, но вдруг разговор опять принял какое-то странное направление. Ярослав Ильич заговорил о лживости людей вообще, о непрочности благ мира сего, о суете-сует, мимоходом, даже более чем с равнодушием, не приминул отозваться о Пушкине, с некоторым цинизмом о хороших знакомствах и в заключении даже намекнул на лживость и коварство тех, которые называются в свете друзьями, тогда как истинной дружбы на свете и сродясь не бывало. Одним словом, Ярослав Ильич поумнел. Ордынов не противоречил ни в чем, но несказанно мучительно грустно стало ему, как будто он схоронил своего лучшего друга. «Ах, представьте, я было совсем позабыл рассказать!» Молвил вдруг Ярослав Ильич, как будто припомнив что-то весьма интересное. «У нас новость. Я вам скажу по секрету. Помните дом, где вы жили?» Ордынов вздрогнул и побледнел. «Так вообразите же, недавно открыли в этом доме целую шайку воров, то есть, сударь вы мой, ватагу, притонс. Контрабандисты, мошенники всяких, кто их знает? Иных переловили, за другими еще только гоняются. Отданы строжайшие приказания. И можете себе представить, помните хозяина дома, богомольный, почтенный, благородный с виду? Ну? Судите после этого о всем человечестве. Это и был начальник всей шайки их, коновод. Не нелепо ли этос?» Ярослав Ильич говорил с чувством и осудил за одного все человечество. Потому что Ярослав Ильич и не может иначе сделать. Это в его характере. «А те? А Мурин?» — проговорил Ордынов шепотом. «Ах, Мурин, Мурин! Нет, это почтенный старик, благородный. Но позвольте, вы проливаете новый свет». «А что, он тоже был в шайке?» Сердце Ордынова готово было пробить грудь от нетерпения. «Впрочем, как же вы говорите?» Прибавил Ярослав Ильич, пристально вперив оловянные очи в Ордынова, признак, что он соображал. «Мурин не мог быть между ними. Ровно за 3 недели он уехал с женой к себе, в свое место. Я от дворника узнал, этот татарчонок, помните?»